Куда Ставрополь? В край, а то полномочия, чтобы нам полиция звери. Кто ты нахуй? Базарь. Алло, Игорь, привет. Благай, что тебе надо? Да звоню узнать, как дела у тебя. Ты чё за хуй такой? Жена как, ребёнок как. Ты здоров, чё за хуй, Молчи, я у тебя спрашиваю. Чё тебе надо, псина, нахуй, Я говорю, как ребёнок? Нахуй иди, понял, бля, как твои выблядки там? А? Бля, чё ты мучишь, корова, блядь? Я у тебя спросил, ты чё, ответить не можешь? Нахуй иди, понял, нахуй, Соборди, да? Соборди. Пошёл ты нахуй, блядь. Я у тебя спросил. Чё тебе надо, чёрт, нахуй? Ты так не разговариваешь. Я чё ты экаешь, нахуй? Ты так не разговариваешь. Пошёл ты нахуй, понял, блядь? Чепуха ебаная. Слушай, привет, Кидов. Нахуй, иди мамашке своей передай привет, понял, нахуй? Чё ты экаешь? Чё ты экаешь, чёрт, блядь? Ну, посмотрим. Чё ты угораешь, блядь? Чё посмотрим, блядь? Что не чёрт, окажется. Давай пересечёмся. Где ты, нахуй, Страх потеряли, да? Где ты, нахуй? Говори, блядь. Ты знаешь. Говори, где ты, чурка ёбаная, нахуй. Иди ты, нахуй, блядь. Я увижу с твоей семьей. Я тебя выебу, понял, нахуй? Выебу и высушу, нахуй. Съебался, нахуй, отсюда, блядь. Гондон, ёбаный. Пошёл, нахуй, чёрт, блядь. Чёрт, иди ты, нахуй. Алло. Алло. Да. День добрый. Ага. Мария Николаевна, как могу услышать? Ещё раз. Мария Николаевна, как могу услышать? Ты кто такой? Не ты, а вы. УВД Ставропольского края, который полномочий, чтобы нам полиция звери. Кто ты нахуй? Ты что, долбоёб, блядь? Слушай, уважаемый. Пошёл ты нахуй, блядь. Как я могу услышать? Нахуй иди, чёрт ебаный. Оперуполномоченный, блядь. Значит, соси ты хуй, блядь. Соси ты хуй, понял, блядь. И мамашке своей там передай привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Это общество с ограниченной ответственностью «Кредит Экспресс Финанс». Зовут меня Ковалева Юлия Анатольевна. Ведется запись разговора. Анна Ильшатовна, звонок вам поступает по поводу микрофинансовой компании «Эрлоунс», вернее, по поводу вашего долга. 11 271 рубль 89 копеек на 17 июня. 15 декабря прошлого года брали кредитную линию, 49 дней у вас просрочки. Требование кредитора до 19 июня погасить всю сумму долга. Вы оплату гарантируете? Нет, не знаю, не гарантирую. Почему? Ну, как я могу гарантировать? Ну, а как вы можете не гарантировать? Вы нарушаете условия договора. Значит, 49 дней не платить вы можете, а гарантировать оплату вы не можете. Вы почти 2 месяца не производите платежи. Гарантирую, что я не заплачу. Последний платеж был 18 рублей 12 мая. Что такое 18 рублей при долге в 11 300? Ну, отличная сумма. Могу вам 20 рублей закинуть. Хотите прямо сейчас? Это что поговорите? Да. Нет. 20 рублей вашему кредитору абсолютно не нужны. До 19 а 18 рублей он забрал? 18 рублей же он забрал? Значит, ему хватило. Я вам сейчас говорю, Анна Ильшатовна, что и удерживать незаконно чужие денежные средства у вас нет никаких законных оснований. Кого чужие средства? Вы сейчас удерживаете деньги кредитора. Я их не удерживаю, их давно уже потратила. 5 апреля. Давно потратила. Тем более. Как я могу удерживать? Но деньги кредитора вы не вернули, вы почему так халатно к своей задолженности-то относитесь? Да вернула же, вы сказали, 18 рублей. Ну я вернула же. А брали вы сколько? И сколько вы должны вернуть? Не знаю я, сколько я должна. Я вам говорю, сколько вы должны вернуть. 11 272 рубля, если округлить. Эту сумму вы должны вернуть до 19 июня. Ежедневно сумма растет на 112. Ну, минус 18 рублей, правильно? Нет, это уже с минусом ваших 18 рублей. Какие вы хитренькие, а? Нифига себе. Сумма у вас ежедневно на 112 рублей растет. Плюс помимо этого кредитов вправе начислять вам штрафы. за просроченную задолженность, помимо вашей процентной ставки, которая будет у вас. Ты, конечно, я вляпалась, конечно. Анна Ильшатовна, вы почему не решаете свой вопрос? Какой вопрос, девушка? С задолженностью. Да какая задолженность? Это так, ерунда. 18 ерунда? Рублей вам хватит, да. Ну хорошо, я тогда сейчас вашу запись разговора передаю кредитору, настоятельно буду рекомендовать либо передачу дела в суд, либо о перепродаже долга. У вас будет новый кредитор с новыми штрафами, я же вам анекдот расскажу. Иди ты нахуй, лошадь тупорылая, еще пугаешь чем-то там. Ты что, все сказали, я вас не пугаю. А за то, что вы представляете другим человеком, уголовная ответственность. Ой, блядь, какая ответственность, назови мне статью. Ну-ка, лошадь. Пиздани, блядь. Ну вот я например, как госкредитор обратиться в прокуратуру, так узнаю. Пизду нахуй, пизда с ушами, блядь. Хоть президента напиши. Анна Ильшатовна, пригласите, пожалуйста. Хуйца не хочешь там пососать? Нет, не хочу, хочу с Анной Ильшатовной пообщаться. А что не хочешь? Ты что, лесбиянка, что ли? Мужчина, вы вообще кто? Я твой господин, ты что забыла? Анна Ильшатовна, к телефону приглашайте. Ты все-таки, блядь, лесбиянка поганая. А вы вообще кем ей приходитесь? Да тебе это ебать никак не должно, ни с какой стороны. А тебя не ебут так, кстати. Я уточняю информацию, с кем на данный момент я общаюсь. А я с кем? Что за такой человек? Ты какой-то голос в трубке, понимаешь? Ты голос в трубке. Анна Ильшатовна? И вообще, блядь, общаешься как какой-то робот, блядь. Угу. Ага. Че еще? С кем я общаюсь? Тебя ебать не должно. Я еще раз спрашиваю, как вас зовут и кем вы приходите, сами не решаете. Еще раз говорю, тебя это ебать не должно. Ну вот напиши заяву в полицию и узнай, почему номер у меня. Ты же там хорошо, статьями начинала пугать. Хорошо, ребят, надо дать звонков, и пусть Анна Ильшатовна все еще раз сама берет. Иди ты нахуй, блядь. Иди тварь нахуй. Ась, че? Здравствуйте. Здорово. Это ОКФ, меня зовут Рабаданов Магомед Рабаданович, выделяю вашу запись разговора. Здорово, Чемоданов Рабаданов, блядь. Че, не ожидал, нахуй, что опять на меня попадешь? Прикинься, нахуй, номера на меня. Вот интересно, да, Рабаданов Рабадан Рабаданович? Хуй. Че сказали? Рабаданов, хуеплет ты такой. Ну, это будет своим родственникам говорить. Анастасия Ивановна, вам знакомых нет? Пошел ты нахуй, Рабадан Рабаданович, блядь. Вот когда дойдете, обязательно перезвоните, почитайте. Лох ебаный, блядь. Чмошник, ебать, нахуй. Работает, блядь, на ростовщиков. Ёб твою мать, позорник, нахуй. Ты не мужик, ты баба, нахуй. Понял, блядь? Пизда ты ебаная на бутылке. Понял, чмошник, нахуй. Твой отец знает, на кого ты работаешь? Да, ебать, ебучий там позор, походу, да, блядь? Ты позор семейства и своего отца, да, гондон, блядь? Все, у вас воспитание закончилось летом? Да, тебя отец правильно воспитал, что ты, блядь, звонарем работаешь? Чмошник ты ебаный, нахуй. Посмотрите с вами, хотя меня отец воспитал нормально. Тебя отец не воспитывал, что ты хуеплетом звонарем работаешь. Понял, нахуй, Ты позор нахуй своего отца, ты позор своей семьи. Меня работу нахуй, пока тебе башку не разбили. Пидорас ты тупой, блядь. Что сказали? Вот когда научишься более спокойно... Пошел ты нахуй, чмо ебаное. Иди папашу своему пожалуйся, каким ты чмом стал, чтобы он тебя убил нахуй, блядь. Алло. Да. Здравствуйте. Компания «Клитекс» начинается, меня зовут Антон Дмитриевич Канов, есть запись телефонного разговора. Мне необходимо поговорить с Феней Николаевной. Четко и внятно произнеси имя, отчество, фамилию. Феней Николаевной. Твою, баран. А такого слышал. Феней Николаевной, телефон залетел. Еще скажи, кто отзывается, тот сам так называется. Игорь, вы сегодня раз прикрыли бы, ужасно, ладно, по телефону позвали ее. Ты что, гондон, да, да, у вас не получается отсоединить, не получается отсоединить, смотрю. Сейчас, не дождетесь.